его точность и основательность, его непосредственное общение с начальником генерального штаба вермахта и с фюрером — все это было для меня большим облегчением. Фюрер вовсе не отстранял меня тем самым от участия в обсуждении того или иного вопроса. Наоборот, он желал, чтобы я присутствовал на каждом докладе обстановки или обсуждении назревших вопросов, даже если я и не произносил при этом ни единого слова. Он, в принципе, всегда рассчитывал на мое согласие. Мое отсутствие в Ставке в течение нескольких дней по служебным причинам, например, когда мне требовалось уладить в Берлине самые неотложные дела, фюрер считал нежелательным, и мне приходилось ограничивать себя в своих служебных поездках. Особенно серьезные и значительные вопросы или решения фюрер имел обыкновение предварительно обсуждать со мной, а в последний период, когда разгорелись боевые действия на так называемых театрах войны ОКВ, с привлечением Йодля. Фюрер не любил, чтобы такие обсуждения и ежедневные доклады обстановки проходили в широком кругу, ну, скажем, в присутствии 20 или более участников. Среди них бывали постоянные представители министра иностранных дел, рейхсфюрера СС, главнокомандующего сухопутными войсками, Люфтваффе и так далее. К тому же фюрер совершенно не выносил, чтобы я в этом кругу высказывал какие-либо противоречившие его собственным высказываниям взгляды. Он явно воспринимал это как своего рода критику своих воззрений. Поэтому с отличающейся от его точки зрения или оценкой я всегда приходил к нему один, после или до предстоявшей встречи, чтобы обсудить и обговорить дела с глазу на глаз. Внешне это невольно создавало у участников обсуждения впечатление, будто никакого собственного взгляда на вещи у меня вообще нет, или же я всегда априори согласен с фюрером. Глава 4. После того, как фюрер непосредственно вступил в главнокомандование также и сухопутными войсками, то есть после отстранения фельдмаршала фон Браухича в середине января 1941 года, он руководил, первое, как и прежде, всеми вооруженными силами с ОКВ, штабом оперативного руководства вермахта, второе, сухопутными войсками, особенно действующими на Восточном фронте вместе с начальником генерального штаба этих войск. Фюрер сказал тогда, что именно в возникшем критическом положении хочет взять лично на себя ответственность за командование сухопутными войсками. Тем самым он в конечном счете связал все это в глазах народа и истории со своей личной судьбой. В самих сухопутных войсках, насколько я знаю, за немногими исключениями, в лице офицеров более старшего возраста большинство приветствовало решение фюрера о командовании армией уже по одному тому, что офицерский корпус ожидал от него этого акта своего непосредственного представительства и стимулирования, а также видел в этом защиту от враждебных выпадов со стороны других видов вооруженных сил и тем более войск СС, стремившихся использовать ситуацию к собственной выгоде. При всем уважении к этим отнюдь не беспочвенным взглядам, решение фюрера, принимая во внимание его невероятную загруженность как главы государства, вождя партии и верховного главнокомандующего всеми вооруженными силами, действующими на всех театрах войны, нельзя было воспринимать без опасений, во всяком случае на длительный срок. Мои предложения назначить нового главнокомандующего сухопутными войсками каждый раз заканчивались неудачей, ибо ни одна более или менее, с моей точки зрения, подходящая кандидатура из рядов генералитета армии не получала одобрения у фюрера. У него всегда находились возражения. Поскольку, на мой взгляд, в тогдашнем положении, я имею в виду прежде всего Восточный фронт, ни одной личности, удовлетворявшей всем предъявляемым к ней требованиям, не имелось, я перестал настаивать, тем более что мое поведение могло бы быть истолковано фюрером только как недоверие к нему лично. Примечание.